«Сын мой был жив и здоров, когда сир Джорах понес меня в этот шатер», — сказала она. «Я сама ощущала, как он брыкается, просясь наружу». «Так, наверное, и было», — ответил Эмири Маздуур. «И все же, явившееся из твоего чрева создание было именно таким, как я сказала. Смерть была тогда в этом шатре, Кхалис». «Тени, только тени», — буркнул сир Джорах, но Дэнни слышала сомнение в его голосе. «Я видел, Миега, ты была одна и плясала с тенями». «Могила отбрасывает длинные тени, железный лорд», — заметила Мири. «Длинные и темные, и никакой свет не может полностью отразить их». «Сир Джорах убил ее сына», — поняла Дэнни. «Он сделал это из преданности и любви, однако он принес ее туда, где нет места живому человеку, и отдал ее младенца тьме. Он тоже понимал это». О чем говорили серое лицо его, пустые глаза и хромота. «Тени прикоснулись и к тебе, сир Джорах», — сказала она. Рыцарь не ответил. Дэнни повернулась к повитухе. «Ты говорила мне, что лишь смертью можно выкупить жизнь. Я думала, ты говоришь про коня». «Нет», — сказала Мири Маздуур. «Это ложь ты сказала себе сама. Ты знала цену». «Знала? Неужели? Если я оглянусь, я пропала». «Цена выплачена», — сказала Дэнни. «Конь, мое дитя, Куаро и Квота, Хага и Кахола. Я заплатила несколько раз». Дэнни поднялась с подушек. «Где Кхалдрога? Покажи мне его, повитуха Маега, волшебница, кем бы ты ни являлась на самом деле. Покажи мне теперь Кхалдрога. Покажи мне, за что я отдала жизнь своего сына». «Как тебе угодно, Кхалиси», — сказала старуха. «Пойдем, я отведу тебя к нему». Дэнни не знала, что настолько слаба. Сир Джорах обнял ее за плечи и помог встать. «Это можно сделать и потом, моя принцесса», — сказал он негромко. «Я увижу его немедленно, сир Джорах». После мрака шатра свет снаружи показался ей ослепительным. Солнце проливало расплавленное золото на обожженную и бесплодную землю. Служанки ожидали Дэнни с фруктами, вином и водой. Ачхогу шагнул вперед, чтобы помочь сиру Джораху поддержать ее. Ага и Ракхара стояли позади. Сверкающий под солнцем песок мешал ей смотреть, и Дэнни подняла руку, прикрывая глаза. Вокруг неровного кострища бродили несколько дюжин лошадей, тщетно пытавшихся отыскать хоть какую-нибудь траву, а за ними стояли редкие шатры. Небольшая группа детей собралась поглазеть на нее. Женщины занимались работой, старцы усталыми глазами разглядывали синее небо, отмахиваясь от кровавых мух. Она сумела насчитать сотню людей, не больше. Там, где стояли остальные 40 тысяч, лишь поднималась пыль и гулял ветер. «Холосар Дрога ушел», — сказала она. «Кхал, который не способен сидеть на коне, больше не кхал», — ответил Когу. «Да тракийцы следуют только за сильным», — добавил сир Джорах. «Прости, принцесса, их нельзя было удержать». Первым уехал Купона, он назвал себя Кхалом Пона, и многие последовали за ним. Чхака последовал его примеру. Остальные бежали тайно, ночь за ночью, большими и малыми группами. Теперь на месте прежнего Кхалосара Дрога в Дотракийском море появилась дюжина новых Кхалосаров. «А с нами остались старые», — сказал Ага. — Испуганные, слабые, больные. И мы, присягнувши, мы останемся. — Они увели стада Кхала Дрога, Кхалиси, — сказала Ракхара. — Нас было мало. Мы не смогли остановить их. Сильный вправе отбирать у слабого. Они увели с собой рабов, твоих и Кхала, но все же кое-кого оставили. — А Яра их? — спросила Дэнни, вспомнив ту испуганную девушку, которую спасла у стен города ягнячих людей. Ее забрал мага. «Он теперь кровный наездник Кхала Чхака», — сказал Чхога. «Он брал ее и так, и этак, потом отдал своему Кхалу, а Чхака отдал ей твоим кровным. Их было 6. Потешившись, они перерезали ей горло, Кхалиси». «Так было ей суждено, Кхалиси», — сказал Агу. «Если я оглянусь, я пропала». «Жестокая судьба», — проговорила Дэнни. «И все же не столь жестокая, как та, что ожидает мага. Обещаю вам перед богами старыми и новыми, перед богами конного ягнящего народа, перед всякими живыми богами. К Клянусь в этом матерью горы чрева мира. Я потешусь над ним так, что мага и кочхака будут молить о том милосердии, которое они дали Ераих. Дотракийцы неуверенно переглянулись. Калиси! Принялась объяснять служанка Ири, словно бы обращаясь к ребенку. Кочхака теперь кхал, он правит 20 000 воинов. Она подняла голову. А я Дейенерис Бурерожденная, Дейенерис из дома Таргариенов, наследница Игона Завоевателя, Маегора Жестокого и Старой Валирии. Я дочь дракона, и клянусь перед вами, что этим людям суждена жестокая смерть. А теперь проведите меня к Халу Дрога. Он лежал на голой ржавой земле, глядя на солнце. Дюжина кровавых мух ползали по его телу, но Кхал не замечал их. Дэнни отогнала насекомых и встала на колени возле мужа. Глаза Дрога были широко открыты. Он не видел ее. И Дэнни сразу поняла, что Кхал слеп. Она прошептала его имя, но он не услышал. Рана на груди зажила, оставив ужасный серо-желтый шрам. «А что он делает здесь на солнце?» — спросила она. «Похоже, ему нравится тепло, принцесса», — проговорил сэр Джорах. «Глаза Кхала следуют за солнцем, хотя он его и не видит. Он даже может ходить. Он идет туда, куда ты его ведешь, но не дальше. Он ест, если кладешь ему пищу в рот, пьет, если лить ему воду на губы». Дэнни ласково поцеловала свое солнце и звезды в чело и встала перед Мири Маздур. «Миега, твое волшебство слишком дорого стоит». «Но Кхал жив», — сказала Мири Маздур. «Ты просила, чтобы он жил, и заплатила за это». «Но это не жизнь для такого человека, как Дрога. Он жил с мехом, мясом, жарящимся на костре, и конью между своих ног. Он жил, встречая врага араком в руке и колокольчиками, звенящими в волосах. Он жил своими кровными и мной, и сыном, которого я должна была родить ему». Мири Маздур промолчала. «А когда он станет таким, каким был прежде?» — потребовала ответа Дэнни. «Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке», — забормотала Мири Маздур. «Когда высохнут моря, и ветер унесет горы, как листья. Когда чрево твое вновь зачнет, и ты родишь живое дитя. Тогда он вернется, но не прежде, не жди». Дэнни махнула Сиру Джоруху и всем остальным. «Отойдите, я хочу поговорить с этой Миегой». Мормонт и дотракийцы отступили. «Ты знала!» — сказала Дэнни, когда их никто не мог услышать. Ее терзала боль изнутри и снаружи, но ярость придавала ей силы. «Ты знала, что я покупаю, знала цену. Но тем не менее заставила меня заплатить ее за другое». «Они не должны были сжигать мой храм», — мирно ответила тяжелая плосконосая женщина. «Это прогневало великого пастыря». «Это сделал не бог!» С холодом в голосе сказала Дэнни. «Если я оглянусь, я пропала». «Ты обманула меня! Ты убила дитя во мне!» «Жеребец, который покроет весь мир, теперь не сожжет ни одного города. Его колоссар не втопчет в пыль ни одной страны». «Я заступилась за тебя!» Сказала она. «Я спасла тебя!» «Спасла меня?» Лохозарянка сплюнула. «Трое всадников взяли меня не как мужчина берет женщину, а сзади, как пес поднимается на суку. Четвертый был во мне, когда ты ехала мимо. Когда же ты спасла меня? Я видела, как сгорел дом моего бога, в котором я исцелила несчетное множество добрых людей. Мой дом они тоже сожгли. Я видела на улицах груды голов, а среди них голову пекаря, который пек мой хлеб, и голову мальчишки, которого я спасла от мертвоглазия 2 недели назад. И я видела, как на кнутами плачущих детей. Скажи мне еще раз, что же ты спасла? Твою жизнь?» Мири Маздур жестоко расхохоталась. «Погляди на своего Кхала и увидишь, чего стоит жизнь, когда ушло все остальное». Крикнув мужей своего Кхаса, Дэнни приказала связать Мири Маздур по рукам и ногам, но Маега только улыбалась, когда ее уводили, словно бы они разделяли общую тайну. Еще слово, и Дэнни приказала бы срубить ей голову, но что же она тогда получит? Голову? Если даже жизнь ничего не стоит, чего же тогда стоит смерть? Они перевели Кхала Дрога назад в ее шатер, и Дэнни приказала наполнить ванну. На сей раз в воде не было крови. Она сама выкупала Кхала, вымыла длинные черные волосы и чесала их, пока они вновь не заблестели прежним блеском. Дело затянулось до тьмы, и Дэнни устала. Она хотела было поесть, попить, но сумела только проглотить финик и запить его глотком воды. Сон был бы облегчением, но она и так спала достаточно много, точнее говоря, слишком много. Эту ночь она должна была посвятить Дрогу, ради всех ночей, которые были у них, и тех, что, может быть, еще будут. Вводя Кхала во тьму, она вспомнила их первую ночную поездку по степи. Ведь тракийцы верили, что все важные события в жизни мужчины должны совершаться под открытым небом. Она пыталась уверить себя в том, что есть сила сильнее ненависти, и есть чары надежнее и вернее тех, которым Йега научилась в Ашае. Ночь выдалась темной и безлунной, на небе искрились звезды. Дэнни усмотрела в этом предзнаменование. Здесь их не ждало мягкое одеяло травы, лишь жесткая пыльная земля, усеянная камнями. Ветер не шевелил деревья, и ручей не прогонял ее страхи своей тихой музыкой. Дэнни решила, что довольно будет и звезд. «Вспомни, Дрога», — прошептала она. «Вспомни о нашей первой поездке в день свадьбы. Вспомни ночь, в которую мы зачали Раега, когда Кхаласар окружил нас и глядел мне в лицо. Вспомни, какой чистой и прохладной была вода в чреве мира. Вспомни, мое солнце и звезды, вспомни и вернись ко мне». Роды слишком разорвали ее внутри, чтобы принять в себя его мужество, но Даре научил ее другим способом. Дэнни пользовалась ртом, губами и грудями. Она водила по нему ногтями, покрывала поцелуями, шептала, молилась и, наконец, залилась слезами. Дрога не чувствовал ее и не говорил, и не восстал. Когда блеклый рассвет забрежил над пустым горизонтом, Дэнни поняла, что Дрога навсегда ушел от нее. «Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке», — проговорила она со скорбью. «Когда высохнут моря, и ветер унесет горы, как листья. Когда чрево мое вновь зачнет, и я рожу живого ребенка. Тогда ты вернешься, мое солнце и звезды, но не прежде, не жди». «Никогда!» — выкрикнула тьма. «Никогда! Никогда! Никогда!» Внутри шатра Дэнни отыскала набитую перьями подушку из мягкого шелка. Прижав ее к груди, она вернулась к Дрогу, к своему солнцу и звездам. «Если я оглянусь, я пропала». Ей было больно ходить, хотелось спать, спать, ничего не видеть во сне. Встав на колени, она поцеловала Дрога в губы и прижала подушку к его лицу.